холотроп и зачем его едят. Воздух. Да-да, эта смесь газов на основе кислорода тоже может стать сильнейшим наркотиком. И этот наркотик называется холотроп. Слово «холотропный» буквально означает «стремящийся к целостности», «возвращающийся к гармонии». Основными элементами холотропного дыхания являются более глубокое и быстрое связанное дыхание, чем в обычном состоянии, специально подобранная музыка, которая создает несущую волну и способствует высвобождению подавленного эмоционального материала, помощь холонавту в освобождении энергии посредством специфических приемов работы с телом. Эти элементы дополняются творческим самовыражением личности, рисование мандал, свободные танцы, лепка из глины. Холотропная терапия признает терапевтические, трансформирующие и эволюционные возможности необычных состояний сознания. В этих состояниях психика проявляет спонтанную целительскую деятельность. Проще говоря, гипервентиляция легких, кислородное отравление помогает людям словить тот же кайф, что и от употребления ЛСД. И силами нашей освобожденной и раскрепощенной психики решить определенные проблемы. Эта техника стала основной во многих клиниках реабилитации наркоманов. Но и простым смертным, никогда не сидевшим на игле, будет интересно расслоить себя на астральное и физическое тела, полетать над пропастью во ржи и пережить незабываемые впечатления. Наркотик из воздуха придумал Станислав Гроф, чешский психиатр. Лучше всего о холотропе он рассказал в своей книге «Неистовый поиск себя». Переживания, возникающие при холотропном дыхании, обладают чрезвычайно мощным целительным и преобразующим действием. Холотропные сеансы во многих случаях выводят на поверхность трудные эмоции и всевозможные неприятные физические ощущения. Их полное проявление дает возможность освободиться от их беспокоящего влияния. Общее правило холотропной работы состоит в том, что человек избавляется от проблемы, открыто встречая с ней лицом к лицу и прорабатывая ее. Это процесс очищения и освобождения от старых травм, который открывает путь для очень приятных или даже экстатических и трансцендентных переживаний и ощущений.